Глава первая. Заложник ада. Что такое ад? Ну, это смотря кого спрашивать. Можно сколько угодно рассуждать о страшном темном месте, куда душа грешника попадает после смерти и где она будет вечно мучиться. В конце концов, понятие ада довольно абстрактное, а в какой-то степени еще и личное. Абстрактное, потому что никто из живых это место еще не видел воочию. И оттого представляет его себе по-своему, в силу своих убеждений и воображения. Личное, потому что у каждого свой собственный ад. И для того, чтобы в нем оказаться, вовсе не обязательно дожидаться смерти. Ведь он может настигнуть еще при жизни. И когда это с вами случится, вы сразу поймете, что это он и есть тот самый ад. А как придет понимание? Очень просто. Ведь только ад может заставить вас пожалеть, что вы появились на свет. Закусочная вкусная еда. Город-столица Кувентас. 15 сентября, 14:20 дня. Веникс Коулман на своем примере знал, что такое ад, поскольку уже на протяжении нескольких месяцев считал себя его заложником. Он практически каждую ночь просыпался в холодном липком поту от своих собственных криков и зубного скрежета, что порождались такими же холодными и липкими кошмарными сновидениями. Ему каждый раз снилось то пробуждение после ужасного взрыва, что унес жизни 5 членов его отряда. Он снова приходил в себя посреди развороченного помещения, усеянного бетонной крошкой, обломками различных предметов, а еще телами, некоторые из которых были изувечены до полной неузнаваемости. В воздухе стояла вонючая стена из пыли и дыма, и от них горчило в пересохшем и будто бы обожженном горле. Крови вокруг было много, как на скотобойне. Ей были забрызганы стены и потолок. А когда он с трудом поднялся на то и дело подкашивающихся ногах и осмотрелся, то увидел на полу некий деформированный и обугленный округлый предмет, который слепо таращился на него пустыми глазницами и щерил в оскале обломки зубов. Но сильнее всего его поразило не это, а выжженная на одной из стен чья-то тень. Представив себе, насколько высокая была в помещении температура при взрыве, его тут же передернуло. Их задачей было ликвидировать банду террористов, заложивших взрывчатку в здании, и спасти заложников. Они прекрасно с этим справились, успешно выполнив и то, и другое. Даже разминировали все заложенные на верхнем этаже бомбы. Только те каким-то образом все равно взорвались, что наводило на некоторые размышления. Вскоре пришли в себя еще 4 человека из его команды, оставшиеся выжившие из 10, включая его самого. И им в срочном порядке пришлось уходить, пока не пришли те, кто организовал эту подставу, чтобы проверить наличие выживших, и если вдруг таковые обнаружатся, то закончить начатое. О том, что они станут пересчитывать тела, он не беспокоился. Трупы были настолько разворочены взрывом, что невозможно было определить, где среди них член его отряда, а где террорист. Кроме того, от некоторых не осталось даже обгоревших костей, чтобы их можно было идентифицировать по анализу ДНК. А это был отличный шанс на какое-то время уйти в тень, а затем начать новую жизнь. Веникс не знал, как у остальных, но лично у него с новой жизнью ничего не вышло. Кошмары во сне и глубокая депрессия наяву, а также большое сожаление, что он подписался на ту экспериментальную программу. Да, они усовершенствовали его организм, подарив ему вечную молодость и полную регенерацию, но при этом многое и отняли. Они в буквальном смысле лишили его мужского достоинства, а вместе с ним и возможности когда-нибудь завести семью. И даже после этого попытались забрать последнее — жизнь. И пусть руки и ноги у него были целы, он все равно ощущал себя никому не нужным получеловеческим обрубком, умеющим только одно — убивать. но при этом выброшенным за ненадобностью в равнодушное к чужим проблемам общество, где каждый был сам по себе, и просить помощи было просто не у кого. С каждым прожитым днем Веникс все больше жалел, что выжил тогда в том взрыве. Конечно, покончить с собой у него всегда была возможность, но с его усовершенствованным организмом сделать это было не так уж просто. А в случае неудачной попытки всадить себе пулю в голову и навсегда остаться овощем... Нет, такой риск был не для него. И поэтому он выбрал себе более действенный способ. Он расхаживал посреди небольшой закусочной под неброским названием «Вкусная еда» со штурмовой винтовкой в руках. Почти все посетители по его указанию стояли у окон, уперевшись поднятыми и широко расставленными ладонями в стекла. Ему не хватало еще, чтобы его подстрелил какой-нибудь снайпер, ведь тот может ранить, обездвижить, и ему была необходима стопроцентная смерть. И для того, чтобы максимально накалить атмосферу, он не стал выдвигать занявшим позиции напротив закусочной спецам из полиции и ФРС каких-либо требований, и по этой же причине безжалостно убил двух заложников – мужчину и женщину, чьи тела лежали сейчас перед ним на залитом их кровью полу. Перед убийством с ним выходил на связь агент ФРС, позвонив с сотового на телефон закусочный, через который персонал принимал заказы. Он представился как Джек Харрисон. Вполне толковый парень, по мнению Веникса. Грамотно вел переговоры. Все по методике ФРС. Спокойствие, понимание, дружелюбие. Готовность помочь. Она ему была прекрасно знакома, так как он сам ее проходил во время обучения в академии, пока не попал в то зоопарковское подразделение. Но, несмотря на все старания федерала, у того ничего не выходило. Может, с кем-то другим эти психологические приемчики и прокатили бы, но только не с Коулманом, так как он был настроен весьма решительно. Телефон снова зазвонил, и Веникс, подойдя к стойке, поднял трубку, а затем, поднеся ее к уху, с издевкой поинтересовался. «Ты слышал выстрелы, Джек?» «Да», — упавшим голосом отозвался федерал и, судя по секундной паузе, вернув себе самообладание, спросил. «Что ты сделал?» «Да ничего особенного», — прежним насмешливым тоном ответил Коулман. «Просто убил двух человек, мужика и бабу». «А что?» «Зачем? Эти люди, они же ним...» «Да-да, ни в чем они не виноваты, я знаю». С полным безразличием к происходящему закончил за него Веникс. Им не повезло. «Не повезло, но какой тут смысл?» Продолжая держать трубку у щеки, Коулман неопределенно хмыкнул и, подойдя к одному из стоящих лицом к окну заложников, осторожно выглянул из-за его плеча на улицу. В нескольких метрах от закусочной стояли поперек несколько синих с красными мигалками на крышах и белыми надписями «Полиция» на бортах служебных машин. А за ними заняли позиции, направив в сторону заведения дюжину стволов штурмовых винтовок, облаченные в черную униформу спецназовцы из ФРС. Джека Харрисона он увидел не сразу, так как тот стоял немного поодали в стороне, заведомо уйдя с линии огня. Представлял он собой высокого темноволосого парня в серых брюках и белой рубашке, поверх которой был надет черный бронежилет с буквами ФРС на груди. Он говорил по сотовому. «Смысл? О, смысл есть, друг мой!» — с усмешкой проговорил Веникс, отходя от окна. «И думаю, что ты потом все поймешь». «Потом, может быть, поздно», — парировал Джек. «Я хочу успеть помочь». «Ты просто скажи, что тебе нужно, и я все устрою». «О, это точно. Устроишь, я знаю». «Отлично, я слушаю тебя». Продолжая демонстрировать неимоверное терпение, проигнорировал издевку федерал и тут же ухватился за призрачную возможность спасти жизни оставшихся заложников. «Говори». «Я вот тут подумал», продолжая улыбаться в трубку, произнес Коулман. «Может, мне пристрелить еще двоих? Что скажешь?» «Черт возьми, ты можешь ответить, что тебе надо?» Взорвался, наконец, Харрисон. «Я не смогу тебе ничем помочь, если ты...» «Напротив, ты мне очень даже поможешь. И совсем скоро узнаешь, в чем. Заверил Веникс и, отключив связь, положил трубку. Посчитав, что уже достаточно подействовал на нервы служителям закона, Колман отошел от стойки и, передернув затвор винтовки, решительно зашагал к выходу, отчаянно при этом надеясь, что ему не дадут ни единого шанса выжить. Наконец-то он теперь станет свободным. И случится это прямо сейчас. Штаб-квартира ФРС. Кабинет замдиректора. 16 сентября, 9:20 утра. Джек Харрисон был раздосадован. Он не справился с возложенной на него задачей, и хотя его начальник считал иначе, агента продолжало гложить чувство, что погибших двоих заложников можно было спасти. Вернее, он мог бы спасти, но не сумел. «Прекрати винить себя, Джек!» Отбросив официальный тон, произнес заместитель директора Фрэнк Олдман, кладя на стол только что прочитанный отчет агента о вчерашнем происшествии. «Это был настоящий псих. До сих пор непонятно, чего он хотел. А ты и сделал все, что мог, и вообще проявил себя молодцом. 12 человек спас». Джек невесело дернул щекой. Слова начальника ему не особо помогли, ведь того там не было. Это не он видел, как тот после их телефонного разговора вышел из закусочной и открыл по полицейским и федералам огонь из штурмовой винтовки. Это на глазах у Харрисона его расстреляли спецназовцы, буквально превратив в решето, но при этом тот какое-то время еще оставался жив и умер вскоре по пути в больницу. И посреди всего этого кошмара у Джека в мозгу гвоздем засела навязчивая мысль, что он мог бы все это предотвратить. Мог, черт возьми. И точка. Но Фрэнк Олдман кое в чем был прав. Тот человек явно был не в себе. Обычно преступники в подобных случаях выдвигают требования, и порой совершенно безумные, обеспечить им безопасный выезд из страны, вертолет или неразумно завышенную сумму наличных. Но тот, напротив, не просил ничего. Зачем тогда брать заложников? «Сэр, я вот сейчас подумал», — медленно произнес Харрисон. «Мне кажется, я понял, чего он хотел. Умереть, это точно. Он будто специально нас на это провоцировал, поэтому и убил тех людей. Но я никак не могу понять, почему таким способом. Не проще самому застрелиться или как-то иначе свести счеты с жизнью? Странно». «Я же говорю тебе, псих», — подтвердил свой вывод начальник. «Не пытайся даже понять. Тем более уже все кончено. Зачем тебе копаться в этом? Забудь». «И все же, сэр, я прошу вас узнать об этом человеке как можно больше», — вперив в лицо замдиректора взгляд серых глаз, проговорил Джек. «Сделайте это». «Хорошо, я отправлю запрос», — пожав плечами, сказал мистер Олдман. «Если для тебя это так важно, мне несложно. Но просто ответь, для чего тебе это?» «Понимаете, мне не дает покоя еще одна деталь», — нахмурившись, отчего у него над прямым носом пролегла складка, произнес Харрисон. «Я ведь подошел к нему, когда его расстреляли. На удивление, он был еще жив». И он перед тем, как потерять сознание, давясь кровью, сказал мне нечто странное. «Есть и другие. Надгробие 300». «Надгробие 300?» — переспросил Фрэнк Олдман. «Ты уверен?» «Не совсем», — ответил Джек. Он словно не договорил до конца. «Ну хорошо. Я попытаюсь о нем выяснить как можно больше». Откидываясь на спинку кожаного кресла, сказал начальник и, снова взяв официальный тон, добавил. «А вы можете быть свободны, агент Харрисон. Как что узнаю, сразу же сообщу».